Андрей Белый. Родина. Те же росы, откосы, туманы, над бурьяном рдяный восход, холодеющий шелест поляны, голодающий бедный народ. И в раздолье на воле-неволе, и суровый свинцовый наш край нам бросает с холодного поля, посылает нам крик «Умирай!» Как и все умирают. Не дышишь, смертоносных не слышишь угроз. Безысходные возгласы слышишь, и рыданий, и жалоб, и слез. Те же возгласы ветер доносит, те же стаи несытых смертей. Над откосами косами косят, над откосами косят людей. Роковая страна ледяная, проклятая железной судьбой. Мать Россия, о, родина злая, кто же так подшутил над тобой?